«Так, стой здесь и смотри, чтобы никто не вышел из дома», — резко повернулся ко мне принц, отчего наши носы соприкоснулись. Я отпрянула и неуклюже кивнула, почувствовав неловкость. Зука, сверкая в темноте светлым халатом, скрылся за невысокой оградкой, окружающей задний двор дома. Двор, который был нужен нам по определенным причинам, так как там была вывешена одежда представителей царства земли. Я нетерпеливо выглянула из-за угла, выловив на секунду освещенную из окна фигуру принца. Я знала, что красть нехорошо, но в данном случае у нас не было выбора. Денег на новую одежду не было, а вечно шнырять по лесам было невыносимо. Мы уже 2 недели прятались как белки в лесной чаще. В конце концов всем это надоело и было принято решение раздобыть хоть какую-то местную одежду и без опаски выйти в ближайший город. На пути нам попадались довольно бедные фермы, красть из которых было нечего в принципе. Но сейчас мы нашли идеальный вариант для этого. Большая семья, даже слишком, в ней есть и девушки и парни, причем даже старик. Короче, все для нас. Взволнованно окинув взглядом фасад двухэтажного дома, я остановилась на окнах первого этажа, в которых проглядывалась кухня. Сейчас был глубокий вечер, вся семья собралась на ужин за круглым столом. Все радуются и смеются, рассказывая, как прошел их день. Щемящее чувство возникло в груди. Я поспешила отвернуться, но тут взгляд зацепился за движение под крыльцом дома. Сбоку трехступенчатой лестницы было проделано отверстие, которое я сначала не заметила. Из этого отверстия, зевнув, вышел пес. Я готова была заорать на ультразвуке, когда хороший мальчик стал принюхиваться и его хвост метла напряженно не застыла. Пес, напоминавший обычную дворнягу с длинным мехом грязно-коричневого цвета, поскакал прямо за дом туда, где Зука должен был тырить одежду в мешок. Я засвистела, имитируя птицу, у которой явные проблемы с голосом. Сигнал сработал, Зука выглянул из-за дома. Я пыталась объяснить ему, в какой он жопе находится, махала руками, щелкала зубами, рисовала в воздухе клыки, но все это не помогало. Зука непонимающе смотрел на меня, открыв рот. Я сделала фейспалм, а потом заметила, как парень машет мне в ответ. Теперь настала моя очередь не понимать. Скосив взгляд на место, где стояла собака, я обнаружила на ее месте пустоту. Я сглотнула, боясь оборачиваться, как на знаках показывал мне принц. Она у меня за спиной, да, как по заказу, сзади раздался дикий вой, лай и рычание. Пес прыгнул, намереваясь схватить меня за руку, но я успел одернуть ее, так что в рот ему попался лишь лоскут грязно-розового халата. «Что тут происходит?» — послышалось на крыльце. «Воры, сын, неси вилы». Я поняла, что дело пахнет жареным. «Еще немного, и из меня сделают шашлык, пора валить, Зука и сам справится, его-то не заметили». Отпихнув собаку, которая все еще пыталась откусить от меня добрый кусок, я понеслась прямиком поперек грядок. Ноги утопали в мягкой влажной земле, куски которой липли к ботинкам. Сзади послышались возмущения и женский крик. Она украла нашу одежду. Уворачиваясь от летящих в мою сторону камней, я 100 раз успела проклясть Зука с его планом. Один из снарядов попал мне прямо по плечу, отчего я убедилась, что не только у меня бывают идиотские идеи. И свои мысли я собиралась уверенно высказать парню. Как только выберусь, конечно, если выберусь, но все оказалось не так страшно. Как только я преодолела утыканный грядками огород и оказалась в густом лесу, убежать от преследователей оказалось проще простого. Петляя вокруг деревьев, запутывая следы, я остановилась у одного. В бок уколола от продолжительного бега, а плечо ныло. Присев на корточки, я восстанавливала дыхание. «Отлично, ты отвлекла их на себя». Из темноты вышел Зука, держа в руках увесистый мешок с одеждой. Я вздрогнула от неожиданности, но быстро пришла в себя. «Отлично, ты меня кинул». «Да брось, ты и сама прекрасно справилась». Присел рядом Зука. Он выглядел запыхавшимся, но, в целом, довольным жизнью. В таких случаях злиться на него я не могла на каком-то духовном уровне. Выдохнув, мы убедились, что погони нет и пошли обратно в лагерь, где Айра должен был приготовить нам чего-нибудь вкусного на ужин. По дороге меня терзали непонятные мне самой сомнения. В голову лезли навязчивые мысли, что если бы тогда, за амбаром, Зука наклонился чуть ниже, мы бы соприкоснулись не только носами. Я тряхнула головой и украдкой посмотрела на шедшего рядом парня. Мне была видна только обожженная часть его лица, поэтому определить, о чем он думает, было невозможно. И все же, почему меня это так волнует. Неужели подростковые гормоны дали о себе знать? Надеюсь, нет, иначе ничего хорошего из этого не выйдет. Ауч. Увлекшись мыслями и разглядыванием принца, я стукнулась головой о низкую ветку. Зука ничего не сказал, только вздохнул. В принципе, и без слов и так все было понятно. Уже по традиции, на подходе к лагерю нас встретил маленький друг. Обычно он оставался с Ира, если мы с Зука уходили на какое-нибудь опасное задание. Наверное, чувствовал подвох и благоразумно решал не лезть на рожон. Хороший зверек, мне есть чему у него поучиться. Я вижу, вы достали его, Кая, что с твоей рукой? Айра вскочил и чуть было не выронил деревянную ложку, который до этого помешивал что-то очень вкусно пахнущее в небольшом котелке. А, фигня, отмахнулась я, поглаживая пузико лежавшего на руках зверька. Что варите? У нас осталось еще немного рыбы, поэтому я решил сварить рыбный суп. Айра вернулся на свое место, убедившись, что со мной все в порядке. Я села напротив него на длинное бревно и похлопала рядом с собой, приглашая Изука. Тот скинул мешок на землю рядом с седлом для страусовой лошади и присел рядом. Кстати, о седле. Его нам тоже пришлось украсть, так как денег с проданной телеги хватило лишь на самое необходимое для выживания в лесу барахло типа котелка, спальных мешков и всякой мелочи. Впрочем, как мы крали его, это одна история, а как перли вдвоем по темному лесу, подгоняемые добрыми людьми, вознамерившимися забрать свое, совершенно другая. И о них как-нибудь потом. О, я посмотрю, скорее из вежливости спросила я, встав с места и направившись разгребать вещи, что притащил принц. Интересненько. Вся одежда была комом запихнута в недра сумки, она была еще немного сыровата, но не так сильно, чтобы можно было об этом беспокоиться. Я вытащила на свет широкие зеленые штаны и, прикинув, сложила их и отложила в сторону. Это для Айра. Дальше встретились еще три пары таких же штанов, но разных размеров, светло-зеленые туники и одна накидка типа треугольного понча. Разложив одежду в три кучки, я взяла свою и пошла переодеваться, с неудовлетворением заметив, что сапог на смену только две пары, и то мужские. Только не как в прошлый раз, ехидно заметил Зука, взяв свой комплект, кричи, если что, как только, так сразу. Раздраженно ответила я, надо же, уже две недели прошло, а он до сих пор мне это вспоминает. Хм, идти далеко не пришлось. Рядом с небольшой отвесной скалой, под которой остановилась наша компания, лилась небольшая извилистая речка. Глубиной она была чуть выше груди, а течение не столь сильное, чтобы опасаться, что снесет. Скинув грязную порванную одежду, я вошла в прохладную воду. Кожа тут же покрылась мурашками, захотелось визжать, но особо выбора не было. Либо так, либо ходить словно лесной тролль, и вонять так же. Нет уж, лучше потерплю. Водные процедуры заняли не так много времени, как стирка бинтов и трусов, но Зука не удосужился принести мне что-нибудь на замену, так что сегодня придется спать в мокром белье. Я с нетерпением ждала вселенского вот этого поворота, который бы повернул все настолько, чтобы мне не пришлось больше так мучиться, но все это было лишь мечтами. Когда дело было сделано, я накинула широкие зеленые штаны, с удивлением заметив, что мои ляжки в обхвате стали гораздо меньше, да и живот стал площе. Как я раньше этого не заметила, да уж, постоянное недоедание и вечная беготня творит чудеса. Ну, хоть что-то хорошее можно найти в моем безвыходном положении. Дальше я надела темную водолазку и накинула на нее болотное пончо. Оно доходило мне до бедер. Что ж, довольно сносно. Жить можно. Вернувшись в лагерь, я заметила, что Зука и Айра также переоделись. У них были довольно схожие комплекты. Зеленые широкие штаны и такого же цвета теплые кофты. Разница была лишь в мелочах, типа цвета узких рукавов или сапог. О, вы прямо как отец и сын. Восхитилась я, плюхаясь на бревно рядом с костром. По остуженному после купания телу стало разливаться приятное тепло. Что? Заметила я устремленные на меня взгляды. Я что-то не то сказала? Ничего, первым отозвался Айра и принялся разливать готовый суп по чашкам. Кто тут самый голодный? Задал он вопрос, который, почему-то, стал задавать всегда последние 4 дня. Я, крикнула я, хватая горячую чашку. Волшебный рыбный аромат вызвал обильное слюноотделение. Я так увлеклась едой, что даже не заметила, как мои слова об отце задели Зука. После ужина я придвинула свой спальный мешок поближе к костру и самая первая отключилась. Кая, третий раз говорю, пора вставать. Умпрф. Спросонья ответила я, сворачиваясь калачиком где-то в недрах своего спального мешка. «Каждый день одно и то же», — всплеснул руками Зука, пытаясь вытрясти меня как картошку из мешка. Я пыталась сопротивляться, но по итогу просто выкатилась оттуда, запутавшись в пончо. «Почему тебя всегда нужно будить? А почему мы всегда встаем в такую срань? Да даже солнце еще не встало, Алла». Встав на ноги, я отряхнулась. Из-за шиворота вылез маленький друг. Он тоже выглядел уставшим. На его милой моське было отчетливо выражено негодование по поводу раннего подъема. «Выезжаем через 10 минут», – пробубнил парень, в два счета сложил мой спальный мешок и прикрепил его к уже оседланной страусовой лошади. «А завтрак? Ты про тот, который проспала?» Хотелось заорать так громко, чтобы услышала вся планета. «В любом случае, завтракать нечем. Суп мы съели вчера. Причем ты аж две тарелки, так что не жалуйся. Яблок пожуй, но они кислые». «Тогда вопросов нет», — просто ответил Зука и продолжил сворачивать лагерь. Я, злая как собака, пнула рядом лежащий камень. Он со свистом ударился об стоящее недалеко дерево. Айра сочувственно похлопал меня по плечу. Я вздохнула и приняла из его рук яблоко. Потерев его об пончо, я откусила кусочек и сунула в лапки зверька. Тот с упоением стал чавкать сочный кусочек. «Так, а куда мы сегодня едем?» — задала я интересующий меня вопрос, забыв о том, что я, вообще-то, злюсь. «У нас кончается еда, надо бы добраться до ближайшей деревни», — поднял указательный палец вверх Айра, поглаживая свою бороду. «Тогда ищем деревню», — согласился Зука и накинул на голову так мною нелюбимую длиннополую бежевую шляпу. «Вот где он ее, сука, взял, знаете, как бывает, вот приходит тебе в голову просто охренительная на первый взгляд идея, и ты начинаешь ее раздумывать, и вдруг оказывается, что минусов-то у нее тоже никаких нет, и эта мысль начинает навязчиво крутиться у тебя в голове, призывая воплотить ее в жизнь. У меня так было, точнее, есть. Просто мой больной мозг, проанализировав ситуацию и ошибки прошлого, решил, что будет просто замечательно, если я займу место на страусовой лошади не в самом конце, а в самом начале. Айра и Зука, в принципе, тоже ничего против не имели, хотя, наверное, просто все еще чувствовали вину за тот случай, поэтому согласились почти без пререканий. И вот, настал тот звездный час, когда я первая забралась на свое место, по совместительству водительское. Сзади сел Зука, а Айра — на мое место. Сначала все было нормально, пока я вдруг не ощутила, что медленно, но верно грудная клетка принца начинает давить мне на спину все сильнее. В такие неловкие моменты я выпрямлялась, заставляя парня отпрянуть, но через некоторое время все повторялось по новой, и все бы ничего, я бы забила на это, честно, я бы потерпела, если бы эти трения не вызывали у меня кучу ненужных мыслей, совершенно не связанных с нашими текущими проблемами. Черт, когда сидишь сзади, таких проблем не возникает. Не могла бы ты попросить своего питомца не махать хвостом? Прямо над ухом я ощутила щекочущее дыхание принца, которое загнало меня в ступор. Он сидит, где хочет, отозвалась я, поражаясь своей неуверенности и дрожащему голосу. Зука вздохнул, отчего шею обдало горячим дыханием. Так, все, я больше этого не выдержу. Остановимся на привал. Почему? Мы ведь едем всего пару часов. Привал? Хорошая мысль, я уже проголодался. Послышался с конца приглушенный голос Айра. Отлично. Я проигнорировала возмущение Зука и первая спрыгнула на твердую землю. Мы были на неширокой дороге, покрытой пылью и окруженной лесом с двух сторон. Но нам нечего есть. Пытался отстоять свою правоту парень. Пойду ягод пособираю. Невозмутимо ответила ему я, ныряя в ближайшие кусты. Мне срочно необходимо было побыть одной. На спине все еще чувствовалось тепло, и я передернула плечами. Что за дурацкое чувство? Почему сердце так быстро бьется? Не могла же я влюбиться в Зука. Это просто бред. Он же младше меня на год, а, может быть, уже даже на два. Тем более, он ведь гребаный принц, хоть и изгнанный. Ему нужна девушка более утонченная, женственная, но никак не я. Так что это точно не любовь. Скорее, симпатия. А-а-а, да плевать, даже если это симпатия, нахрен она мне не сдалась. Ну зачем? Все же было так прекрасно. Зачем все портить этими чувствами? Зачем все усложнять? Подковырнув носком ботинка веточку, я отправила ее в недолгий полет до ближнего дерева и задумчиво наблюдала, как та с хрустом трескается, ударившись о ствол. Глубокомысленно, ничего не скажешь. Зверек на голове закопошился и впился коготками мне прямо в кожу. Запрыгав от неприятных ощущений, я попыталась скинуть с себя маленького друга, но тот спрыгнул еще до того, как я потянула к нему руки. Ведомый голодом, он, наверное, почуял запах ягод. Придя к такому выводу, я поспешила за удаляющимся сквозь кроны деревьев серым пятном. Чуйка зверька меня не подвела, уже через пару минут догонялок я наткнулась на кусты с синими ягодами. Раз уж они не вредят маленькому другу, значит и нам тоже нормально будет. В любом случае, мой иммунитет справится с легким отравлением, для меня это никогда сложностью не было. Опять же, естественный отбор творит чудеса. Набрав кипу ягод вместе с листьями и ветками в образованный карман понча, я с чистой совестью пошла назад, легко найдя дорогу к месту, где мы остановились, и надеясь на то, что за время моего получасового отсутствия не случилось ничего из ряда вон. Издалека меж кустов я увидела движение, которое показалось странным и даже напрягающим. Ага, понадеялась на свою голову. Отправив еще одну горсть очищенных ягод в рот, я прибавила шагу. Нам срочно нужно в больницу. Размахивал руками Зука. Где Каю носит? Тут и я вышла из-за дерева. А что случилось, ты ж мать твою? Все собранные ягоды полетели в разные стороны, когда я увидела причину паники принца. Айра весь был покрыт красными пятнами неизвестного происхождения, а опухшее лицо было больше похоже на искусанное пчелами-гигантами. Старик то и дело активно чесался, смешно подпрыгивая и бормоча что-то себе под нос. Не теряя ни секунды на размышление, мы помогли ему взобраться на страусовую лошадь, а затем поспешили в ближайшую деревню, найти которую было не так сложно, как мы себе представляли в начале. Спрашивая у прохожих, где тут могут помочь с нашей проблемкой, мы наткнулись на какое-то оздоровительное учреждение или что-то типа этого. Там, видя в каком состоянии находится старик, нас приняли без очереди. Хотя очереди, как у нас, в родных русских больницах, там и в помине не было. Так, детский сад. Пока какая-то миловидная девушка обмазывала зудящие участки кожи Айра, который строил ей глазки, мне бы его уверенность, я разузнала у Зука, что тот тоже не совсем понял, когда старик успел себе заварить чай с ядовитым цветком белого нефрита. На мой резонный вопрос, какого вообще черта он потянул ядовитый цветок в рот, аки маленькое дитя, Айра, услышавший разговор, хмуро на меня глянул. Я показала ему язык, и тут же он зашелся хохотом. «Что не так?» Чувствуя подвох, спросила я. «У тебя язык синий от ягод. Только сейчас заметила, даже не смотря в мою сторону», — ответил принц. Я, не веря его словам, высунула язык и свела зрачки к переносице. «Черт подери, да эти ягоды красят похлеще, чем черника». Стыдливо спрятав язык, я присела на свободное место на широкой скамейке и втянула голову в плечи. Девушка, что сейчас буквально спасала жизнь старику, что-то тихо говорила о нашей некомпетентности и неосведомленности насчет здешней флоры. Я пропускала ее нотации мимо ушей, увлекшись тем, как на соседней лежанке мужчине ставит банки. Я вздрагивала и морщилась каждый раз, когда горячий внутри шарообразный стеклянный предмет касался кожи на спине больного. Жуть, пытка, а не лечение, как пить дать. На землю я вернулась, когда черноволосая девушка начала подозрительно активно спрашивать о том, кто мы есть и как нас зовут. Зука решил проявить невиданную доселе никому оригинальную смекалку и обозвал себя самым банальным именем во всем царстве земли и страны огня, кстати, тоже Ли. Айра же он придумал более интересное имя – Муши. На меня его фантазии не хватило. Дюльчатой, безэмоционально представилась я, в душе смеясь от вытянувшихся лиц Айра и Зука, можно просто Гюль. Довольно редкое имя, неуверенно улыбнулась мне девушка. Вообще всем своим видом она напоминала мне обычную робкую стеснительную барышню, которая ни за что не прогуляла бы физру последним уроком. А мое имя Сонг. Я вижу, вы проголодались. Оставайтесь обедать. Я выгнула бровь. Хоть покушать я была и не против, но принять такое предложение от столь несвойственной для таких предложений особы, было странно. Хотя, видя какие взгляды она кидает на Зука, нет, мы должны двигаться дальше. Извините, ответил ей на столь соблазнительное, в плане еды, конечно, предложение принц. Я внутренне ликовала, сама не зная от чего. Очень жаль, искренне сказала девушка. Я даже почувствовала укол совести от того, что посмела подумать о ней плохо. Моя мама сегодня готовит утку. А где ты живешь, девушка? Включился Айра, сверкая своим опухшим лицом. В принципе, я не удивилась такому повороту событий, да и Сонг теперь неприязни не вызывала, хоть и подбешивала немного своим ангельским поведением, а еще тем, что постоянно липла к Зука, который почему-то вдруг стал стеснительным мальчиком. Всю дорогу до дома девушка мило что-то рассказывала о своей деревне, которая на вид была очень просторной, с небольшими озерцами. Создавалось ощущение некой пустоты в домах, но с тем и тишины, спокойствия. Дом девушки был почти на окраине деревни, на самой границе с лесом. Он был одноэтажным, но черта с два маленьким. Он был просто огромен, с просторной открытой террасой и раздвижными дверьми. На секунду, только на секунду, я даже позавидовала ей. Мне бы тоже хотелось иметь свой дом, пусть не такой большой, но уютный. И чтобы камин был, и чтобы меня там ждали и любили. Я сообщу матери чудесную новость. Можете пока поставить свою лошадь в стойло. Сонг махнула на крепкий на вид сарай, стоящий рядом с домом. Я поставлю. Я забрала из рук Зука поводья и пошла в указанном направлении. Сама расседлаешь? Да, да. Отмахнулась я, даже не обернувшись. Сарай оказался разделен на две неравные части. Та, что поменьше, вмещала в себя одно стойло со всеми вытекающими из этого последствиями, другая же, тюки сена, аккуратно сложенные друг на друга. Я завела страусовую лошадь в узкое прямоугольное помещение. Той не очень это понравилось, так что она начала дергаться и вертеть клювом. Я успокаивающе погладила ее по перистой шее, параллельно отстегивая седло. Оно было достаточно тяжелое, поэтому сначала пришлось снять с него спальные мешки и сумки со всяким барахлом. Когда работа была закончена, я накидала в кормушку немного сена и отряхнула руки. Как-то внезапно настал вечер. Не успела я удивиться, насколько быстро прошел этот день, меня окликнули. Как выяснилось, мать Сонг хотела познакомиться с нежданными гостями. И, тем не менее, во время разговора Ся, так звали женщину, не выказывала недовольства или неприязни. Складывалось такое ощущение, что она и вовсе не удивилась подобной выходке своей дочери. «Ну, да ладно, это не мое дело. Ужинали мы почти в потемках. Я все время молчала, изредка кивая или пожимая плечами на конкретно адресованные мне вопросы. Но в основном отвечал на них Ира. Старик уже выглядел намного лучше. Опухоли прошли, оставив после себя лишь покраснения, которые, по словам Сонг, исчезнут завтра же. Говорили в основном на общие темы, не затрагивающие личность каждого из присутствующих. Пожалуй, единственным таким вопросом был лишь вопрос о беженцах, коими мы и являемся. И наши новые знакомые, кстати, тоже. После этого зашел разговор о войне. Типичная для этого мира ситуация. На деревню напали люди огня и увели всех мужчин. Семьи потеряли своих мужей, братьев и сыновей. Ухватившись за связывающую двоих подростков нить, Сонг начал рассказывать о своем отце. Зука, казалось бы, проникся к этой девушке. Не то чтобы я как-то остро отреагировала на этот диалог, но какое-то чувство внутри заставило меня отодвинуть тарелку с лапшой и встать. «Спасибо большое за еду», я поклонилась в знак уважения, «я отойду ненадолго». «Что-то случилось?» – обеспокоенно спросила Ира, оторвав взгляд от своей миски. «Нет», – односложно ответила ему я. Я обошла дом, как порекомендовалось, я и вышла на заднюю террасу дома. Он была узкая, но длинная, укрытая крышей, и выходила прямо на лес, огороженный невысоким заборчиком. Желтый свет восьмиугольных фонариков, развешанных под потолком, освещал не хуже солнца. Приятная ночная прохлада окутала тело. Я, шлепая босыми ногами, дошла до самого края террасы и села, вытянув ноги на мокрую траву. По икрам тут же прошел ворох мурашек. Я откинулась назад, положив руки под голову и прикрыв глаза. И что меня это так волнует? В самом-то деле, с каких пор мне есть дело до того, с кем общается Зука? В конце концов, он мне ни парень и ни муж, чтобы я запрещала общаться ему с другими девушками. Тем более, что они с Сонг, похоже, нашли общий язык. Беда сближает, а Зука полезно хоть иногда пообщаться со сверстниками. Чтобы не потерять социальные навыки, ага, я почувствовала легкую вибрацию, исходящую от пола. Ошибки быть не может, это определенно чьи-то шаги. Все так же не открывая глаз, я замерла, пытаясь своими дедуктивными методами определить, кто бы мог пойти за мной. И в принципе, это было даже более, чем очевидно, но мне почему-то показалось это странным. Вместо того, чтобы общаться с Сонг, он пришел сюда. Я пыталась убедить себя, что не нужно из этого раздувать сенсацию, что Зука просто не любит незнакомые компании и все такое прочее. Но почему сердце опять предательски так сильно бьется? Знаешь, у тебя сейчас такое нахмуренное лицо, доски отпружинили, и я сделала вывод, что парень сел рядом со мной, вероятно, в позе лотоса, будто в уме ты пытаешься сосчитать все звезды на небе. Технически это невозможно, я знала, что Зука пытался пошутить, но почему-то все равно это сказала, звезды умирают и рождаются каждый день. Пытаться их посчитать все равно, что ну ты понял. Да, я понял, Зука выдержал длинную паузу, но потом снова заговорил, ты сегодня какая-то странная, молчаливая. Это ты сегодня какой-то болтун, одернула его я, мысленно гадая, в какой такой период жизни свернула не туда, что парень считает меня настолько болтушкой. Открыв глаза, я увидела лицо Зука. Он хмурился, поджав губы. Я поежилась под его пристальным взглядом, вздохнула и поднялась, притянув колени к груди. Не волнуйся, такое бывает. Мне просто нужно кое-что осмыслить. Что? Парень сложил руки на груди. Ничего. Не думаешь, что это нечестно? Неожиданно спросил у меня Зука. Когда ты у меня спрашиваешь, я всегда отвечаю, не всегда, поправила я, удивившись заинтересованности принца, чаще, чем хотел бы, я задумалась, вперев взгляд на светлячков, тучками летающих по заднему двору, ну, это немного странно, я просто думала о своей семье, потом о твоей, насколько мы все таки разные, а, я шутливо пихнула принца локтем в бок, уже очень давно меня мучает вопрос, серьезно произнес Зука, что-то прикинув в своей голове, и я хочу услышать на него ответ. Я хочу услышать правду. Я сглотнула и поежилась. Ну, давай. Ты так много раз говорила, что очень сильно любишь свою семью. И она тебя, из твоих же слов, тоже очень любит. Еще ты как-то сказала, что семья для тебя превыше всего. Так почему же в итоге ты здесь, а не со своими родными? О, ясно. Я вмиг отвернулась, переваривая вопрос, но я ведь отвечала на него. Перспективы этого мира манят меня гораздо больше, чем своего. Я же сказал, хочу услышать правду. Нахмурился Зука. Но это правда, ответила ему я. Но, запнувшись, добавила, часть правды. Я хочу услышать другую часть. Е-мое, из каких пор тебя это волнует? Под нос пробубнила я, недовольная таким поворотом событий. Вываливать кучу ненужных переживаний Зука не входило в мои планы. Просто интересно. Подобрался принц и отвернулся. Ну, если только так, я расскажу, но только вряд ли это что-то изменит. Разве что твое отношение ко мне в худшую сторону, безэмоционально сказала я и выпрямилась. Это случилось незадолго до того, как я попала сюда. Я вернулась с учебы и заметила, что родителей еще нет дома. Это была пятница, а они всегда возвращались раньше в пятницу. Я взяла телефон, чтобы позвонить матери, и увидела три пропущенных звонка, и одно СМС, увидев непонимающий взгляд, я сообразила, что не так и быстро исправилась, ну, СМС, это типа письмо, так вот, я увидела это письмо и открыла его, первым же предложением было мы попали в аварию, папа в больнице, я глубоко вздохнула, сдерживая слезы, Зука благоразумно молчал, пока я успокаивалась, я даже не прочитала дальше, понимаешь, у меня случился приступ паники, я рыдала взахлеб, да так, что соседи пришли проверить, что со мной случилось, а потом приехали родители, и мама, и папа, оба целые, здоровые. Оказалось, авария была несерьезная, всего лишь вмятина на машине и разбитый локоть отца, но в тот день все изменилось, с глаз будто сняли очки, которые наоборот ухудшали зрение. Я увидела морщины у глаз мамы, седину в волосах у отца, и мне стало по-настоящему страшно, я не одиночка, Зука. Более того, я ужасно боюсь остаться одна. Я окружила себя любящими людьми, теми, кому я доверяю. И от одной мысли, что я могу всех их потерять, меня бросает в дрожь. Но теперь, когда они там, а я здесь не знаю, как объяснить, они теперь всегда живы для меня. Да, я не могу их встретить или увидеть, но я знаю, что они там, что они любят меня и ждут. Закончила я, вытерев мокрые щеки. А, я законченный эгоист и прекрасно это знаю, но сделать с этим что-то не могу. И сейчас, когда я вижу, что у тебя проблемы, ничем не могу помочь. Меня всегда любили и поддерживали. Все, что я могу, любить и поддерживать тебя. Потому что знаю, каждому нужна семья. Ясно, задумчиво произнес принц, потирая свой подбородок. Я долго наблюдала, как он это делает, как завороженная, пока вдруг не произнесла: «Давай обнимемся». Сказано это было почти что будничным тоном, отчего Зука сначала не понял смысл сказанных слов, а когда до него дошло, что он не ослышался и понял все правильно, неуверенно кивнул. Было видно, что он не знает, что делать, как делать, он лишь неуверенно развел руки. Я вздохнула и, взяв инициативу в свои руки, подползла ближе, обняв принца за пояс. По телу будто ток пустили. Приятный ток. А когда я почувствовала теплые руки на спине и прерывистое дыхание у себя на шее, то вообще чуть не отключилась от переизбытка чувств. Так, ощущая себя одновременно и самым счастливым человеком, и самым грустным, я поняла, что влипла в полную жопу, и что просто рядовой удачи или простецких навыков, чтобы выбраться из нее, мне не хватит. Короче, походу я влюбилась. Глава 18, или «Не играйте, дети, в карты». Примечание к части. Глава небольшая, так сказать, больше развлекательная, призванная показать, что не все идеи ГГ идиотские, одна на миллион является гениальной икс, и, о боже мой, как нас стало много. Продолжение ждут уже больше 50 человек. Приятно видеть, что не зря пишу, помаленьку расту икс. Я раздумывала, стоя над лавкой с барахлом, простите, над лавкой с антиквариатом, как нависшая над лесом гора, и хмурила брови. Продавец, хитрый старикашка с зеленым тюрбаном на седой голове, мамой клялся, что его барахло, простите, антиквариат самый лучший в городе, причем рядом с нами стояла такая же палатка с примерным содержимым, ни на йоту не отличавшимся от оригинала. Собственно, почему я тут стою, а все дело в том, что деньги кончились. Ну, то есть их и раньше было немного, но сейчас вот реально ни у кого из нашей компашки в карманах не было ничего, кроме дырки от бублика. И в эти темные времена мы выбрались в город, который очень даже пришелся мне по душе своим ландшафтом, речками и мостиками, чтобы хоть как-то заработать себе на жизнь. Хотя, заработать, это, наверное, громко сказано, особенно из уст членов королевской семьи, особенно из уст Ира, потому как для него это выражение подразумевает попрошайничество. Я ничего не имела против попрошайк, даже иногда подавала им, когда в карманах находилась мелочь, но сама никогда в жизни не просила ни у кого денег. Это было для меня верхом негодования, я не понимала, как можно опуститься настолько, чтобы признать себя зависимым от решения других людей. БРР, никогда в жизни. Изука, кстати, был со мной полностью солидарен и также выражал свое искреннее недовольство в сторону действий старика. Но даже двойными силами мы не смогли отговорить Ира от этой ужасной идеи. Впрочем, даже если бы и смогли, Зука выразил такой же ярый протест и против настоящей работы. Не царское это дело, впахивать за гроши. На мой резонный вопрос, а какого собственно хера мы тогда достанем деньги, он пожал плечами и прикрыл лицо длиннополой шляпой, уйдя от разговора. В тот момент я поняла, что сидеть с этими двумя деятелями и ждать, пока на нас опрокинется повозка с драгоценностями, бессмысленно. Дабы доказать, что заработать на еду быстрее можно, не строив из себя бомжей пятого поколения, я вызвалась пойти подыскать какую-нибудь работенку. Айра пожелал мне удачи, а Зука лишь иронично хмыкнул. Такой реакцией, сам того не подозревая, принц взял меня на понт. Теперь-то я обязана принести к вечеру денег хотя бы на дешевый ужин в каком-нибудь захудалом пабе. Вся решимость мигом испарилась, когда работодатели, будь то вполне среднего класса люди, по меркам этого города, конечно, или даже ниже, стали просить у меня документы, удостоверяющие личность. Таковых у меня, конечно, не было, а верить на слово никто не собирался, как и доверять работу какой-то Кае из хрен пойми откуда. Я плюхнулась на лавочку рядом с мостом, по которому туда-сюда сновали люди. Такая, казалось бы, очевидная вещь, паспорт на манер этого мира, и я ее не предусмотрела, но сдаваться не хотелось. Хотелось есть, причем конкретно, до отвала, чтобы еле дышалось. А еще хотелось спать на кровати, на мягкой подушке, укрываясь теплым одеялом. Хоть я и не была избалована богатой жизнью, но привыкла к минимальному комфорту, которого не испытывала еще с санатория на водопаде. Но ныть и жаловаться также не входили в список моих любимых вещей, поэтому я взяла себя в руки и направилась на рыночную площадь. Сердце города сейчас выглядело относительно пустым. Всего пара палаток с овощами разного качества, тканями, швеями и всякими другими благами. Мужественно пройдя мимо еды, я направилась к палаткам с барахлом разного рода важности. Были там и колотые вазы, якобы расписанные лысыми монахами, которые в процессе стояли на голове, и странного вида шаманские бубны для вызова дождя и снега, и курительные трубки из рогов снежного человека. Чего только не было в этой палатке, а продавец так нахваливал свое добро, что я почти поверила в его умелые россказни, но здравый смысл не дремал, постоянно заставляя то и дело вздергивать бровь вверх, показывая мое настоящее мнение обо всем этом. Я задумчиво перекладывала разноцветные стекляшки, похожие на обычное стекло, но, несомненно, обладающие магическими свойствами, из одного места в другое, чтобы рассмотреть весь товар, который не помещался на небольшом столе полностью. Так, все глубже и глубже проникая в недра, я стала замечать все более непонятные моему мозгу вещи. И когда я решила, что пора заканчивать маяться фигней и пойти еще раз попробовать найти где-нибудь подработку, на глаза попалась обычная картонная прямоугольная коробочка темного цвета, потертая на углах, с непонятным ромбовидным рисунком. Она была размером примерно с мою ладонь. Я открыла ее, и тут же на стол разлетелись карточки с разными рисунками. Да это же карты, мать их за ногу. Удивленная таким поворотом, я быстро собрала карты под возмущенные крики продавца. Сколько такие стоят? Я покрутила в руках счастливую находку, прицениваясь. Ао, хороший выбор. Эти карты я нашел в давно забытом. Да хватит уже, я же вижу, что брешете. Одернула я старика, поперхнувшегося столь дерзким заявлением. Возможно, не стоило дерзить ему и попробовать выбить скидку подлизыванием, но мне настолько надоели его бредни, что сил еще и восхвалять его морально не было. В таком случае, 10 золотых. Что? Да им красная цена 1 медяк. Возмутилась я, на эмоциях чуть не сбив стоящую на краю статуэтку какой-то крокозябры. В запасе у меня было всего 5 золотых, которые я держала на крайний-крайний случай. Я не собираюсь торговаться с тобой, девочка. Либо давай деньги, либо возвращай вещь, иначе позову стражу. Стойте, не надо стражу. Может, договоримся? У меня тут есть. Я стала шарить по карманам, выискивая хоть что-то, что могло бы сойти за достойный обмен, но находила лишь крошки от орехов, веточки и листочки. Сейчас что-нибудь найду. Хаем, возможно, есть кое-что. Твои серьги ведь из серебра, мои серьги. Я неосознанно потянулась к мочку уха, проколотому серебряным гвоздиком с крупным фиолетовым камнем. Цена такого украшения была, кажется, в районе 1500, совсем немного, как по мне, но слишком дорого для сердца. Именно. Предлагаю обмен. Карты на серьги, идет. Старик перегнулся через прилавок, пытаясь лучше разглядеть предмет обмена. Я отпрянула. Мне их подарила, они очень дороги мне. Тогда возвращай карты и уходи, перекопала мне тут все, и ничего не купила. Раз денег нет, нечего и лезть. Рассердился продавец и стал заново расставлять все на своем прилавке. Я беру. Положив карты во внутренний карман понча, я стал развинчивать правую сережку, затем левую. Маленькие гвоздики сверкнули мне на прощание на солнце и скрылись в недрах необъятной накидки продавца. Мне было немного жаль расставаться с ними, но я решила, что так будет лучше. Считай, это инвестиция в пользу карт, которая в будущем принесет мне денег. Но кто же подарил их мне? Все так расплывчато, ни лиц, ни очертаний, ни обстановки. С каждым днем я теряю все больше воспоминаний о прошлом, на все события словно выкручивают резкость в обратную сторону, как будто смотришь через стекло. Суть более-менее ясна, но детали различить невозможно. И это не то чтобы пугало, но ведь прошлое, часть меня, именно оно сделало меня такой, какая я есть, и забывать его даже самые грустные и страшные части мне бы не хотелось. С такими невеселыми мыслями я прошлась по коридору, состоящему из баров и трактиров. Все они на вид были одинаковыми, обычными и неопасными, и в таком случае интереса не вызывали. Я пошла дальше, в надежде найти дыру из всех дыр, и такое место нашлось. В самом конце ряда оно держалось обособленно. Вокруг него не было клумб или других миленьких посадок, створки окон оторваны или висели только на одном креплении, облупленный фасад, да, черт возьми, там даже дверей не было, то, что надо. Натянув капюшон по самый подбородок, при этом разбудив спящего там маленького друга, я шагнула за порог места разврата, алкоголя и всего того, что я либо не делаю, либо боюсь. Внутри папа казался таким же безобразным, как и снаружи. Круглые столы стояли совсем несимметрично, некоторые из них были даже перевернуты, на полу красовались лужи разной степени мерзости, на стенах, покрытых трещинами, также виднелись разводы неизвестного происхождения. Перешагнув стул, к который тоже почему-то был опрокинут. Я еще раз осмотрела помещение на наличие потенциальных жертв азартных манипуляций. Народу было немного, пара человек там, пара там, все рожи бандитские, не внушающие доверия, и я уже 100 раз успела пожалеть о своей затее. Но отступать уже поздно, да и бессмысленно, деньги-то все равно нужны. А откуда я их возьму, если вообще возьму, а Айзука знать не обязательно. Решив пойти ва-банк, я направилась к самому дальнему столику, за которым сидели 4 человека. Все, как на побор, подстриженные под ноль, с татуировками по всему телу, хищными улыбками и недружелюбным взглядом. Прочистив горло, я неуверенно остановилась возле цели. 3 из 4 пар глаз уставились на меня. «КХМ, здравствуйте», запаниковав от того, что я не знаю, как к ним обращаться, я прочистила горло еще раз, молодые люди, ахахаха. После недолгой паузы заржал тот, что сидел у стены справа. Из отличительных черт у него длинная темная борода с усами, заплетенная в косу. Я такие видела только в фильмах у гномов. Слыхал, шрам, да меня уж как 100 лет молодым не называли. Ахахаха. Стакан с мутной жидкостью в руках бородатого подскочил и опрокинулся. Заткнись, косой. Пробурчал, по всей видимости, шрам. Он сидел с краю справа и терпел на себе хлопки и удары по плечу бородатого. А его имя, или погоняло, как хотите, и правда полностью оправдывала его внешность. Кривой шрам, пересекающий левую щеку, потом нос, потом правую щеку, украшал лицо мужчины. Также шрамы покрывали его открытые руки и немного шею. «Чего тебе, малявка?» «Я не», хотела было возразить я, но вовремя одумалась и решила не пререкаться. В конце концов, относительно них я действительно малявка, я ищу, с кем бы можно в карты поиграть, на деньги. Слыхали, парни? Ахахахах, я сейчас сдохну от смеха. Все не унимался бородач. В карты она хочет поиграть. Ахаха, на деньги, блять. У тебя хоть деньги-то есть? Ты это, вали отсюда, пока не получила. Сказал тот, что сидел с краю слева, отхлебывая из своего стакана. Я обратила внимание на его соседа, но тот, укрывшись плащом, видимо, дремал, не обращая внимания на довольно шумную обстановку вокруг. Что, боитесь проиграть? Я сложила руки на груди, пытаясь показать превосходство, но жест получился дерганым и неестественным. Ахахахах, ух, бля, слышали, а? Проиграть боимся, ахахах. Я поймала на себе суровый взгляд шрама и стушевалась. Руки сами собой опустились по швам. Давайте сыграем, ну, не на просто так же, на деньги. Если проиграю, сразу уйду. Мне очень деньги нужны. Раз нужны, иди поработай где-нибудь. Негоже девушке по таким местам шастать. Снова влез левый. Да пробовала, не берут без док, не берут короче. От нас-то ты что хочешь? Устало поинтересовался шрам, тяжело вздыхая. Взгляд у него был тяжелый, и мне даже показалось, что он в этом квартете самый главный. Играем в карты. Если я проигрываю, ухожу. Если нет, играем дальше. «Точно свалишь», — уточнил шрам, смирившись с ситуацией. Я внутренне ликовала. Утвердительно кивнув, я притащила стул с соседнего стола, села посередине и достала карты. Окинув взглядом компанию и убедившись, что играть будут все трое, я кинула на стол начальную ставку в 5 золотых. На злые и непонимающие взгляды я лишь пожала плечами, мол, больше нет, пока нет. Играть начали в дурака, так как мне было проще и быстрее научить их играть в такую простую игру. Итак, на кону стояло 20 золотых, которые в первой же партии перешли ко мне. По лицу новых знакомых было ясно, что они, мягко говоря, в шоке от происходящего. И, как я и ожидала, они согласились на еще одну игру, дабы отбить себе свои кровные. Теперь ставка была 80 золотых. С легкой улыбкой отбивала кинутые мне карты и в наглую валила остальных, раз за разом оставаясь в победителях. Меня это нисколько не удивляло, так как я считала, что мое невезение в жизни по части опасных приключений и последствий от этих приключений компенсировалось хорошим таким везением в картах. Возможно, даже и в покере или других играх такого типа, но выяснить это у меня не было желания. Деньги меня никогда не интересовали, кроме экстренных случаев, как сейчас. Поэтому намеренно зарабатывать таким способом я не спешила. «Да она мухлюет», — заорал в который раз проигравший косой. Я хмыкнула, краем глаза заметив на себе пристальный взгляд шрама. «Босс, да она точно из этих. Помолчи, сам вижу, что-то здесь нечисто. протянул он, отпивая из своего стакана алкоголь. «Четно говоря, я уже давно заработала достаточно денег на еду, но останавливаться пока не было желания. Это просто мастерство. Я с детства играю в карты, вам не победить меня игрой на дурака. Играть в карты ведь как в жизнь играть, тут как повезет. Каждый сможет добиться высот с козырями в запасе, а ты попробуй с шестерок подняться». Я задумчиво провела по краю своего стакана с водой и поежилась. «Звучит как тост», — заплетающимся языком сказал Косой и залпом выпил содержимое своей поистине огромной кружки. «А-а, я видел, босс, у нее грудь шевелится, а-а-а», — заорал Косой так неожиданно, что я подскочила, и из-под понча на колени вывалился зверек. «Он по-любому ей помогает. Не пари чушь, Косой», — хмуро оборвала его я, не чувствуя за собой ни страха, ни волнения. Квартет, что сначала показался мне довольно устрашающим, на поверку оказался довольно веселым и простым. Прям, как я люблю. Ну что, играем еще раз. Игра началась по новой, а потом снова, и снова. Каждый раз я выходила победителем. Но также с каждой игрой я все больше проникалась к этим охотникам за головами. Я многое узнала о их жизни, даже от души посмеялась над смешными историями Косова и жуткими Кулака. Так звали того парня слева с краю, у него были огромные и сильные ручищи. А спящего звали, сюрприз, Соня, его лица я так и не увидела. Также я немного рассказала о себе, при этом чуть не выдав тайну своего происхождения. В воздухе витал запах табака, и стало намного шумнее, чем было до этого. Народу прибавилось, теперь все столики были заняты группами людей, в большинстве мужчин-бандитов, таких же охотников или просто преступников локального масштаба. Скосив взгляд на улицу, я чуть не подавилась кусочком картошки, которую поедала в данный момент. Через дырки в стенах, бывшими окнами, просачивался лунный свет. «Матерь Божья, уже так поздно, мне пора». В спешке прыгнула я, отчего стул, на котором я сидела, опрокинулся назад. «Куда?» Расслабленный от алкоголя Косой уже чуть ли не лежал на столе. «Давай еще посидим. Прости, меня, наверное, семья ищет. Вы классные ребята, но мне правда пора». Сгребая треть золотой горы от монет себе в мешок, тараторила я. На непонимающие взгляды новых друзей ответила просто: «Мне деньги только на еду нужны, так что остальное себе возьмите, вы же их заработали. Спасибо и до свидания». Помахала я им уже на выходе и помчалась по темным улицам туда, где по идее должны ждать меня Зука и Айра. На улице я втянула свежий чистый воздух. Голова немного кружилась от обилия запахов в пабе, и я даже подумала, что ненароком могла захмелеть просто от того, что сидела рядом с алкоголем. Надеюсь, это не так, но развязное уставшее состояние и общая притупленность давали о себе знать. Луна на бесконечно темном и чистом небе прекрасно освещала улицы, но недостаточно хорошо, чтобы я заметила слежку. Спеша на всех парах, я также не увидела фигуру, что без опаски вышла из-за поворота и выглядела весьма недружелюбно. Я просто не обратила на нее внимания и сразу же поплатилась за свою неосмотрительность. Мешочек с золотыми, что я так крепко сжимала в руках, полетел в одну сторону, в то время как я, в другую. Удар в живот был достаточно ощутимый, еще некоторое время после него я не могла встать, а лодыжку пронзила резкая боль. Вор, не обращая на меня никакого внимания, схватил мой мешочек и тут же свалился на землю от удара то ли кинутым камнем, то ли еще чем-то. Мне помогли подняться, даже отряхнули от дорожной пыли. Я скинула упавший на глаза капюшон и оглядела спасителя, точнее, спасителей. «Ребята!» – прохрипела я, держась за живот. Весь квартет был здесь, даже Соня, лицо которого было скрыто маской. Шрам держал меня за локоть, в то время как я боялась наступить на ушибленную ногу. «Ты как, не ушиблась?» – ик, заплетающимся языком пробормотал Косой, еле стоя на ногах. «Ты карты забыла, мы решили вернуть, и не зря». Шрам пихнул мне мешок с деньгами и карты. Босс сдержался более-менее бодрячком, но также уже сдавался напору хмеля. «Спасибо, а этот? О нем не волнуйся. Кулак и Соня разберутся», — кивнул своим друзьям Шрам и повернул меня спиной к происходящему. «Лучше пойдем, найдем твою семью. Угу». Держась за крепкую руку Шрама, я повела новых знакомых за собой, еще крепче прижимая заветные деньги к груди. «Мне повезло, что эти охотники за головами оказались добрыми ребятами и решили вернуть мне забытую вещь. Еще одно доказательство того, что по внешнему виду людей судить не стоит. А-а-а, вор!» Я отпрянула назад, когда из-за угла, чуть не сбив меня, выбежал худощавый мужчина. Зайцем он проскочил мимо нас и скрылся в конце улицы. Переглянувшись с охотниками, я с опаской выглянула из-за угла туда, где должен был находиться тот самый вор. Но улица была пуста. Только перекати поле не хватало для пущей картины. Белку, наверное, словил. Пожала плечами я. Кого словил? Зачем он белку ловил? Конкретно так задумался косой, но я не стала ему отвечать. И как это понимать? Послышался голос сзади, и я резко повернула голову, стукнувшись о плечо шрама. Наша компашка развернулась, и я увидела Зука, в руках которого были палаши. Кажется, да, это были они. Откуда? Зу-ли. Зули, это еще что за перец? Косой отхлебнула из бутылки, что держал в руках. Это мой друг, я вам про него рассказывала. Я помню Мушейли, а Зули не помню. Искренне негодовал охотник, и вид у него был настолько растерянный, что хотелось смеяться. Где ты была? Я уже весь город обыскал. Кто эти люди? Только не говори, что ты опять влипла в неприятности. Напряженно произнес принц, крепче сжимая палаши в руках. А, да нет, я просто искала работу, потом купила карты, потом мы играли, и я нам денег выиграла. Я потрясла мешочком в руках, и монеты в нем счастливо зазвякали. А с ногой что? Полегче, дружище, влез в наш разговор шрам, до этого молча наблюдавший нашу перепалку. Все нормально, просто недоразумение. Мы уже с ним разобрались. А тебе бы стоило лучше искать свою подругу, раз уж она зовет тебя своей семьей, и не отпускать ее в сомнительные места без присмотра. А тебе бы не стоило лезть не в свое дело, старик, ответил ему Зука, направляя одно из лезвий в сторону охотника. Так, все хватит. Спасибо, что проводили, я пойду. Спасибо еще раз, что помогли. Я отцепилась от руки шрама и проскакала на одной ноге до Зука, вцепившись в его плечо. Да без проблем, обращайся, детка, подмигнул мне косой, пошатываясь. Удачи тебе. Двое ушли, оставив меня наедине с принцем. На его недовольный взгляд я лишь виновато улыбнулась. Просто, прости, прости, вечно у тебя все не так, но на этот раз-то все получилось, оправдывалась я, если бы не тот упырь. Да я понял уже, устало произнес Зука, вздыхая. Он сложил палаши за спину и поднял меня на руки. Да я сама могу, вяло произнесла я, чувствуя, как щеки начинают краснеть. Лучше придумай оправдание для Айра. И вообще, ты больше никогда и никуда одна не пойдешь. Как у тебя получается найти проблем на свою голову в такой короткий срок? Зато в картах везет, бубнила я, не желая сдаваться. Кстати, о картах. Где деньги на них взяла? Покосился на меня принц. Да так, ерунда. Продавец попался сговорчивый. Если бы только так. Зука подкинул меня, поудобнее перехватив, и почувствовала его пальцы, сжимающие ребра. Прикрыв глаза, я закусила губу и еще больше покраснела, положив голову на плечо Зука. И если бы в тот момент я набралась смелости посмотреть ему в глаза, то увидела бы румянец на его щеках. Глава 19, или свой путь. Я лежала, раскачиваясь в своем импровизированном гамаке, привязанном к неровным каменным выступам, и напряженно жевала сладкую булочку, обильно посыпанную сахарной пудрой. В нашем убежище, которое представляло собой не что иное, как облагороженную неглубокую пещеру, царило тяжелое молчание. И как бы я ни старалась закрывать на это глаза, как бы ни обманывала себя, в конце концов, все пришло к ожидаемому итогу. Зука снова заговорил об аватаре. Сначала все казалось безобидным, я лишь нервно улыбалась на очередное «я должен вернуть свою честь», мысленно добавляя в голове «да это просто шутка, несерьезность». Но день ото дня, когда пребывание на одном и том же месте затянулось настолько, что от скуки хоть на стену лезь, эта фраза мелькала все чаще, вызывая тем самым мое недовольство. Были также пара крупных ссор, в результате которых ни один человек не пострадал, зато вдребезги был разбиты 3 новеньких тарелки и 2 чашки, раздобытые Зука не так давно в его очередной выход в свет. Как он их раздобыл, было ясно всем, даже тупому пню, но мне на тот момент было все равно, да и Айра побубнил и успокоился. Главное было то, что я, хоть убейте, не понимала, зачем принц снова завел свою шарманку. Ему не хватало цели в жизни, в принципе, как и мне, и Айра тоже, у нас не было стремлений, того, ради чего бы мы вскакивали по утрам. Мы, можно сказать, просто существовали последние недели, и это я могла взять за объяснение того, что в мозгах парня всплыла его давняя цель. Хотелось биться об стену головой, когда он снова и снова говорил о своем отце, о признании троне. И спорить с ним об этом все равно, что спорить со стеной. Моральных сил тратишь кучу, а отдачи никакой. И вот мы снова в ссоре. Я заняла свой обособленный угол, прикрытый драной тряпкой, и пыталась успокоиться. Мысли вереницей крутились в голове, сменяя одна другую. В основном это были неприличные слова в адрес Зука. Заслуженные слова, как по мне. И даже в том случае, если я смогу сдержать свой гнев и согласиться снова носиться за тенью аватара, то как он себе это представляет? Будем носиться по лесам на единственной страусовой лошади и орать «Анг, выходи, подлый трус». Да даже если это и сработает, у маленького монаха также есть друзья и прочие помощники, от которых не так просто отбиться. А убегать от разъяренного десятитонного летающего, мать его, бизона такое себе занятие, знаете ли. Не спишь? Я подпрыгнула на гамаке, отчего невольно надавила на его правый край сильнее, чем следовало, а как итог, быстрое падение на холодную твердую землю. Уф, только и ответила я, отряхаясь от пыли. Чего-чего, а увидеть Зука, тем более после ссоры, тем более, когда он первым подошел, я не ожидала. Мириться, что ли? Но даже если так, то нужно быть непоколебимой и настоять на своем. И его щенячий взгляд, из-за которого я обычно его и прощаю, и который он строит, даже сам того не осознавая, тут не поможет. Надо поговорить. И глазом не моргнув на мое падение, сказал он. Я посмотрела на Айра, который в свою очередь удивленно смотрел на меня, и в процессе наливал себе чай, мимо чашки. А когда старик увидел свой фейл, то вмиг потерял к нам всякий интерес. Хмыкнув, я дернула плечом и сложила руки на груди. Главное, твердость. Говори, не здесь. Зука развернулся и вышел из пещеры, остановившись у ее входа. Я, еще немного злая, но вполне адекватная, схватила лежащий на деревянных ящиках с фруктами пончо и накинула его на черную водолазку. В лесу после дождя было немного прохладно, а простудиться, когда только недавно мне сняли бинты с поврежденной лодыжки, не хотелось от слова совсем. «Выглядит так, будто ты хочешь меня закопать без свидетелей», недовольно протянула я, когда за шиворот попала капля воды с верхних веток. Принц не ответил, все так же идя чуть впереди и раздвигая на своем пути колючие кусты. «Может, хоть скажешь, куда мы идем, или о чем нужно поговорить? Ты и сама прекрасно знаешь, о чем». Резко остановился Зука, отчего я по неосторожности врезалась ему в спину. «Знать-то знаю, но понять не могу. Я уже высказала свое мнение насчет твоей идеи. Мне это не нравится, и в этот раз я не собираюсь просто согласиться с тобой. Я готова спорить». Для пущей убедительности я топнула ногой, но, скользнув по грязи, чуть не упала. «Вот как? Тогда, то, что я сейчас скажу, тебе не понравится еще больше». Хмурая маска слетела с моего лица, уступив место легкому испугу, когда я увидела задумчивое лицо принца. Он будто взвешивал в голове все за и против, пытался понять, как лучше поступить. Выбирал правильный, по его мнению, путь. Спустившись к небольшому лесному озерцу, я сняла пончо и, сложив его в несколько раз, постелила на валяющийся трухлявый ствол дерева. «Садись, будем вместе загоняться», — вполне миролюбиво сказала я, смотря на неподвижную гладь воды. «Прекрасное место, чтобы поговорить по душам и расставить, наконец, все точки над «и». Зука сел рядом, но молча. «В пещере ты был так уверен, что сейчас не так?» Совесть заела, без тени издевки или сарказма спросила я, пытаясь поймать взгляд принца, чтобы наладить контакт, или хотя бы понять, что тот сейчас чувствует, но парень виртуозно разбил мои попытки, смотря куда угодно, но не в мою сторону. Мне из тебя слова клещами вытаскивать? Без проблем, сейчас только сбегаю за своими. Я привстала, изображая готовность уходить, но, как и ожидалось, Зука меня остановил, положив ладонь на колено и надавливая на него, призывая сесть обратно. Мне стало немного не по себе от этого жеста, учитывая то, что после него парень не сразу убрал руку. Теперь я не могла сконцентрироваться ни на чем, чувствуя теплоту его руки на своей ноге. «Ты была права, когда говорила, что у нас нет никаких шансов поймать аватара втроем без должной команды и подготовки», — внезапно заговорил Зука, опустив голову. «И почему мне от этого не легче?» — пыталась улыбнуться я, но уголки губ упрямо не хотели ползти вверх. Поэтому я принял решение уйти и поймать его в одиночку. Я вскочила с бревна как ошпаренная. «Что ты решил? Как? То есть, я хотела сказать, почему? То есть, да, я поняла почему, но, черт возьми, ты не можешь просто так взять и уйти. Понесло меня, я нервно расхаживала туда-сюда перед Зука, при этом чуть не задев того рукой. Почему не могу? Меня здесь ничего не держит, да и... Зука не закончил фразу. Возможно потому, что я уставилась на него испуганно жалобным взглядом. Да, я не просто была удивлена, я была ошарашена. Ничего не держит, значит, пробормотала я, как будто не веря ни его словам, ни своим, в таком случае, не понимаю, какой смысл был тащить меня в мокрый лес и строить из себя неизвестно кого. Еще и ноги намочила. Я схватила свое пончо и рванула на себя, сгоняя принца с места. Зука открыл был рот, как я снова заговорила, но это не было похоже на истерику или очередную ссору. Говорила я негромко, но с явным разочарованием, пытаясь сдержать слезы и обиды. Просто поставил бы перед фактом и валил бы, раз уж тебя здесь ничего не держит. А на чувства других, я так полагаю, ты бы наплевал в любом случае. И это я еще эгоистом себя считаю. Вот опять уходишь, даже до конца не выслушав. Тоже вспылил Зука, не выдержав. Хотя, нужно отдать ему должное, ругаться он не собирался. Пока я не дала этому повод. Что еще обсуждать? Хочешь получить добро от меня, чтобы создать иллюзию того, что ты поступаешь правильно? Ок, ты его получил. Что еще для счастья надо? Да, я сказал глупость. Прости, я так и знала, ну и иди тогда что? Я тупо глядела на Зука, осознавая, насколько глупо сейчас выгляжу со всеми своими женскими логиками и домыслами. И все же я решил уйти, и на это решение уже ничего не повлияет. Кроме одного, Зука сконфузился и завел руки за спину, пробубнив в сторону. Может быть, ты тоже захочешь уйти со мной? Я несколько раз открыла и закрыла рот, не зная, что сказать и как реагировать. С одной стороны, я категорически не хотела уходить, тем более оставлять Айра, который, по сути, и помог мне выжить здесь, но с другой стороны, сердце предательски застучало так громко, что, казалось, весь лес слышал. Уйти с ним, вдвоем, то есть, продолжить искать аватара, но один на один, тет-а-тет, с глазу на глаз, я не могу так поступить с Айра, дрожащим голосом ответила я, пытаясь найти хоть один весомый аргумент, чтобы наша компания не раскололась. Все, что угодно, лишь бы все осталось так, как есть. Дядя все поймет, тем более, он сам сказал мне, что надежда – это единственное, что сейчас может помочь. Я верю, что мне удастся схватить аватар и вернуть свою честь. А во что веришь ты? Это слишком неожиданно. Я не знаю. Выпалила я и убежала. Да так быстро, что любой Sonic X позавидовал бы. Мокрые ветки хлестали по щекам, а ноги то и дело увязали в лужах и грязи. Слишком неожиданно, слишком больно, слишком страшно. Свернув на тропинке в противоположную от пещеры сторону, ведущую к ближней деревне, я перешла с бега на быстрый шаг. Легкие горели, а ноги наливались тяжестью. Вскоре я остановилась, но только на секунду, чтобы унять дрожь в коленях. Дальше шла медленно, пиная встречающиеся на пути ветки, камни и шишки. Лес дышал. После дождя он наполнился озоном. Из дуплой норок вываливалась живность, попеременно наполняя лес новыми звуками. То птичка чирикнет, то какой-нибудь заяц или ежик, здесь вообще водятся ежи, сломает ветку в глубине. Но даже они не могли отвлечь меня от тяжелых и безысходных дум.